передай мне телефон, и я сама ей скажу». «Пэт не может заснуть», — пожаловалась Джина. «Для меня этого было достаточно. Давай адрес», — сказал я, — «приеду как можно быстрее». Когда я начал одеваться, Сид зажгла ночник. «Это теперь тебя не касается, Гарри. Ты разведен. Ваши отношения закончились. Пусть теперь ее муж помогает ей. Или полицейские». Я ничего не ответил. Мне не хотелось ругаться. Я точно знал, что не могу просто проигнорировать звонок Джины и лечь спать. Правду говорят, что брак длится столько-то лет, а развод — это навсегда. Наш брак с Джиной продолжался 7 лет, а развод будет длиться вечно. Это было большое белое здание в квартале Белсес-Парк. Хороший дом в приличном районе. Много деревьев и машин, которые, как правило, встречаются в подобных кварталах. Серьезные машины типа Mercedes-Benz SLK, Audi TT, третьей серии BMW и авто, которые заводят для удовольствия жучки и мини старого выпуска и новые модели Morris Mainzais и доисторические Ситроэны. Я расплатился с таксистом и оглядел дом, где находились мой сын и моя бывшая жена. Я без труда нашел нужную квартиру. Было достаточно хорошо слышно, откуда доносится громкая музыка. Я нажал кнопку домофона, и Джина открыла мне дверь подъезда. Музыка гремела над головой. Внутри большого белого дома все свидетельствовало о том, что это место, где квартиры снимаются, а не находятся в частной собственности. На потертом ковре, как груда осенних листьев, громоздились стопки конвертов и прочей корреспонденции, адресованной бывшим жильцам. Снимать тут квартиру было недешево, наверное, не меньше 2000 фунтов в месяц, но помещение не выглядело по-домашнему уютным. Все владельцы квартир имели жилье еще где-то. Я поднялся по лестнице и прошел мимо двери на третьем этаже, где проходила вечеринка. Слышались крики, звон бокалов и смех гостей. Музыка, которую они заводили, звучала как беспрерывный вой сирены. «Стареешь, Гарри!» Джина отворила, кутаясь в халат, похожий на кимоно, на несколько размеров больше, чем нужно. А может, это такой стиль? Ее лицо было бледным и заплаканным. Под халатом виднелась пижама. И я подумал, что Сид несправедливо отнеслась к ней, когда решила, что Джина должна идти в пижаме выяснять отношения с шумными соседями. «Пойду поговорю с ними, ладно?» «Спасибо тебе, Гарри». «Как Пэт? С ним все в порядке. В последний раз, когда я к нему заходила, он уже спал. Правда, я не знаю, как ему удалось заснуть». Я спустился вниз на один этаж, чувствуя сильное сердцебиение. Постучал в дверь. Никакого ответа. Я постучал громче. Наконец дверь открыл неуклюжий белокожий паренек с ретро-стрижкой под «Битлз». Наверное, студенты. Ножом вряд ли пырнут. В Белсайс-парк таких нет. Тут ведь не бандитский район. «Вы должны были доставить 4 пиццы American Hot, 2 с чесноком и 1 капричиоза», — проговорил неуклюжий парень. «А еще везувио с добавкой пепперони. Мы также заказывали салат из капусты, чесночный хлеб и всякое такое». «Вообще-то я не развожу пиццу на заказ. Я сосед сверху. Ваша музыка не дает заснуть моему сыну и моей жене». За его костлявым плечом виднелась толпа молодых людей. Они смеялись и танцевали так, будто пытались настроиться на съемки в рекламе водки. Рядом с пареньком появился толстый коротышка.